это логос Гераклита, гармония пифагорейцев, нус Анаксагора, ананке Демокрита, любовь и вражда Эмпедокла. Так теогония, естественно, переходит в космогонию. Поэтически сказочное восприятие мира выступает предтечей рационально-умозрительных систем. Чаще всего это таинство происхождения философских систем неявно, скрыто, но иногда оно проявляется и совершенно откровенно, как это имеет место, например, в космогонии Платона. Космос по Платону – живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения. В центре его – невидимая мировая душа, которая окутывает небо также и извне и дает начало неприходящей и разумной жизни во все времена. Небесные тела, неподвижные звезды – ничто иное, как вечно сущие божественные существа. Надмировая душа воплощается последовательно во все менее возвышенных формах творения – звезды, солнце и планеты, земля, олимпийские боги, люди, сначала мужчины, затем женщины, и, наконец, животные. Платон создает, я бы сказал, весьма нравоучительную теорию происхождения, где не люди развиваются из царства животных, а, напротив, животные происходят от тех людей, которые деградировали вследствие слабоумия, лени, безнравственности, легкомыслия. Тут уместно привести мудрую цитату. «А вот племя сухопутных животных произошло из тех, кто был вовсе чужд философии и не помышлял о небесном, поскольку утратил потребность в присущих голове круговращениях и предоставил руководительство над собой тем частям души, которые обитают в груди. За то, что они вели себя так, их передние конечности и головы протянулись к родной им земле и уперлись в нее, а череп вытянулся или исказил свой облик каким-либо иным способом, в зависимости от того, насколько совершающиеся в черепе круговращения расстроились под действием праздности». Платон, сочинение. Москва, 1971 год, том 3, часть 1, страница 540. Что поразительно в этой картине, так это единство организации космоса и микрокосмоса, Вселенной и человека. В человеке, как солнце в капле росы, отражается все мироздание с его строением, его гармонией, его умом и его душой. И высшим стремлением человека должно стать такое развитие собственного интеллекта, дабы через усмотрение гармонии и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому. Платон, сочинение, том 3, часть 1, страница 539. Платон не скрывает кровной связи с мифологически-поэтическим мировосприятием. Он прямо включает мифы в свою систему. Его ход размышлений имеет ту же направленность и также окрашен антропоморфизмом и анимизмом, как это имеет место у Гесиода. Его космогония воспринимается как род философской сказки. Но обратите внимание на его метод. Свою вселенную Платон не строит часть за частью, конструируя из них механическое единство. Он не рассекает также единое на все более мелкие части, нет. Он выводит из исходного целого все новые и новые формы существования столь же органические – как, естественно, порождает растущее дерево все новые ветки и плоды, как, естественно, человек воплощает замысел какой-либо вещи, ее идею в реальную вещь. Этот организмический, биологический метод похож на действие того хирурга, которому удалось бы своим скальпелем последовательно отсекать части живого тела, не умертвляя их, а добравшись